ее с языка. Она была слишком застенчива и ждала, чтобы кто-нибудь сам подошел к ней, заговорил с ней, облегчил ей первый шаг. И она выжидающе переводила взгляд с одного лица на другое. Но она увидела, что они-то ничуть не изменились и по-прежнему сторонятся ее, пугаясь окружающей ее атмосферы горя и смерти, что они все еще уязвлены тем, как яростно отвергала она их сочувствие, любые их попытки прийти ей на помощь в беде, по-прежнему видит в ней гордячку. Она научила их держаться от нее в стороне. Ведь разве не этого она добивалась? Откуда же им знать о том, какая произошла в ней перемена? Она видела, как они отворачиваются, окинув ее быстрым, беспокойным взглядом, видела, как они подвое-потрое уходят из церкви по тропинке, и остро ощущала всю силу их неприятия ее. Ей хотелось крикнуть им что-то вслед, заставить их понять, что сегодня Пасха и начало новой жизни, что она хочет стать другой. И где же их милосердие? Почему не хотят они признать ее своей, сказать ей хоть несколько слов, позвать с собой, выказать радушие? Как могут они ждать, чтобы она одна, без их помощи, перестроила все по-иному? Но она понимала, что посеешь, то пожнешь. Она почувствовала, что слабеет от внезапного неукротимого желания, чтобы Бен был рядом, защитил ее от всего враждебного мира, ведь тогда ей ничто и никто никогда не будет нужен, и пусть себе идут своей дорогой. Она поглядела вокруг, все было таким же, как прежде, и все изменилось. Мир стал пуст, хотя все так же сияло солнце и пели птицы, стрелой проносясь над расцветшим кладбищем, и жизнь била через край, как мгновение назад, как со вчерашнего утра. Но ничто, казалось, не может уже принести ей утешение, защитить, придать силы. И когда Джо вышел наконец из церкви, он предстал перед ней таким, каким он был, ранимым подростком, со своими нуждами, со своей жизнью, которую ему предстояло прожить и в которой не вечно будет находиться для нее место. Но что же произошло? И почему? Почему? И это после того, как она молилась и обрела такое успокоение, такую уверенность в себе, после того, как слова пасхального гимна еще звучали в ее ушах, придавая ей сознание своей силы, своей власти над жизнью. Она почувствовала себя обманутой, обойденной. Люди оттолкнули ее, не дали ей начать жить по-новому. Ну что ж, она обойдется и без них. Джо, послушай, если ты сбегаешь домой и переоденешься, я устрою нам маленький пикник. Сегодня будет жаркий день, и мы можем, если хочешь, перемахнуть через кряж и пройти пешком до самой реки. Можем... Джо смущенно поглядел на нее. «Рут, я не могу. Я никак не могу пойти с тобой». «Не можешь? Я бы хотел. Я бы лучше пошел с тобой, только я должен пойти навестить бабушку Холмс в Деттон-Рич. Мы туда все пойдем. Я пообещал вчера, когда вернулся вечером домой, пообещал отцу, и теперь должен пойти». «Ну да, конечно, он должен пойти. Она не может вечно распоряжаться Джо. Он не ее собственность. Его семья, хотя она и не любит их всех, имеет на него право. Это правильно. Он должен навестить свою бабушку». «Ну, понятно. Я как-то не сообразила. Конечно, ты должен пойти». «А как же ты? О, Джо, не смотри на меня так. Не огорчайся. У меня куча дел в саду. Там надо кое-что привести в порядок, и надо сходить проведать мисс Клару. Уж не заболела ли она, ее не было в церкви. Я не хочу, чтобы ты оставалась одна. Да я в полном порядке, Джо. и все будет в порядке. Просто я не могу не пойти.